Глава 5. Непомерные аппетиты мессира. Следом за сладкой парочкой из зала потянулись остальные. Ко мне подошла Абель, одетая на удивление так же скромно, как и утром. Простое кремового цвета платье, никаких украшений, русые волосы собраны в тугой узел на затылке и на лице ни грамма макияжа. Белила, мушки, помада. Нет, не слышали, не знаем. Все прошло замечательно, улыбнулась Фрейлина. Но вот от разговоров про блестящий ум вашего высочества можно было воздержаться. «Что поделать? Роль бессловесной куклы никогда мне не давалась», — развела я руками. Оглянувшись на безмолвных стражников в белых кафтанах, но не обнаружив среди них подруги, тихо спросила. «Как Уля?» Абель передернула плечами. «Завтра будет лучше. А сегодня, мне кажется, ее не стоит трогать». Я тяжело вздохнула, мысленно припоминая сбежавших голубков, не злым тихим словом. Паршивая ситуация. Должна была быть свадьба лучшей подруги, а получилась моя помолвка. С напыщенным индюком и спецэффектами в его исполнении. Что это вообще такое было? Все это мельтешение вокруг нас и... Хотела рассказать о том, что испытывала, будучи за завесой из чар, но потом передумала. Не стоит обращать внимание на ерунду. Обычное волнение. А может, невольная реакция предающего тела? Так, кажется, в любовных романах это описывается. Скоро привыкну к подобным фокусам и вообще перестану на них реагировать. Как и на пайцев, козыряющих силой. «Вас связала тьма, и теперь ты официальная невеста его темнейшества», — ответила Фрейлина. «И этого Ярнифельта тоже? Я что-то запуталась, с кем я все-таки помолвилась». Абель махнула рукой, мол, походу разберемся. «И мне вообще должно быть пофиг». Подхватив свои более чем скромные юбки, двинулась к выходу из опустевшего зала. Стража принцессы последовала за нами. «Почему ты одета как служанка?» «Принцесса запретила мне наряжаться». «Еще одно наказание?» Абель кивнула и, стараясь казаться как можно более безразличной, ускорила шаг. «Это все мелочи. Главное, титул при мне и имя тоже». «А могли и его забрать?» Фрейлина не ответила, но и без ее ответов стало ясно, что Дамия была то еще мстительной заразой. А теперь она стала Сашей Романовой. Как бы не испортила мне отношения с коллегами и друзьями, а главное, с родителями и братом. Хорошо, что я еще неделю буду в отпуске. Плохо, что за неделю вряд ли отыщется способ поменяться местами с этой сумасбродной особью. Работая менеджером в туристической компании, я любила организовывать путешествия и сама часто по миру моталась. Но никогда даже не предполагала, что судьба подкинет мне отпуск в чужом теле и в чужом мире. «Сейчас они поедят, и все закончится», — обнадежила Абель, взглядом указывая на кресло по левую руку от короля. В него-то мне и требовалось приземлиться. По правую руку от его величества обосновался пернатый. И даже не дожидаясь, когда все рассядутся, ну или хотя бы меня, уже вовсю угощался винами и закусками. Коршун с замашками варвара или маргинала. Если вчерашняя столовая, вернее, обеденный зал, размерами едва ли уступала небольшому супермаркету, то нынешнее место королевского общепита вполне можно было сравнить с футбольным полем. На длинных, накрытых белоснежными скатертями столах красовалось еще больше изысканных яств, от одного лишь вида которых у меня началось активное слюноотделение. А от аппетитных ароматов голова и вовсе пошла кругом. Я, когда нервничаю, становлюсь страшно голодной. И стрессы люблю заедать мясом и пирожными. В любой очередности. «Ешь понемногу, чтобы произвести хорошее впечатление на мессира Коршуна», шепнула Абель, прежде чем раствориться среди рыщущих по залу придворных. «Еще чего». Каждый королевский подхалим стремился занять место за столом его величества, но повезло только самым прытким. Остальным пришлось рассаживаться за другими. «А вот и мое сокровище». Любовно поприветствовал меня не отец. «Мы как раз восхищались твоей красотой, дитя». Сидящие поблизости вельможи часто закивали. «Что, даже его темность восхищался?» Не сдержалась я. Просто надоело терпеть на себе его насмешливый взгляд. «Я громче всех», — заявил выпендрежник, подливая себе в хрустальный кубок горячительного. «Это все из-за вина». «Полагаете, я не способен оценить красоту светлой Дейхи?» Из рассказов Абель я знала, что Дейями в Тенебрии называли аристократок. Аналог бризантийского обращения миледи. А то, что добавил про светлую, Тем самым Ярнифельд намеренно подчеркнул различия в нашем происхождении. «Ваши слова идут вразрез с вашим поведением». Я с горем пополам опустилась в кресло. Поместиться в нем оказалось непросто из-за большого количества юбок и кринолина, стоящего колоколом. Подозреваю, что подняться будет еще сложнее. Если что, придется папе вынимать меня из кресла. И что же такого предосудительного вы заметили в моем поведении, принцесса? Лениво поинтересовался временный заместитель жениха. Казалось, он делает все возможное, чтобы отвратить меня от себя. Взгляд, голос, пронизанные насмешкой слова. Стоит отметить, у него неплохо получалось. Я уже вовсю отвращалась. Проще сказать, чего я не заметила. Почтение. Подавшись вперед, высказалась я. Тенебриец сделал то же самое, снова сократив расстояние между нами. «Как вы можете рассуждать о том, о чем не имеете ни малейшего понятия?» «Почтение. В Тенебре оно вам пригодится. Моему владыке по сердцу девы не только красивые, но и покладистые». Постаралась взять себя в руки и не реагировать на провокацию. «А чувство такое, что меня провоцирует. Я ему это, кажется, позволяю». Все это время король мрачнел, как небо, в преддверии грозы. А потом, не выдержав, поднялся и вскинул руку с кубком, едва не выплеснув на себя, а заодно и на нас его содержимое. «За новый для нашего королевства и для Тенебрии союз!» Все хором подхватили торжественный тост. Прикупив вина, я решила не страдать фигней. Другими словами, не тратить время на колдуна, а сосредоточиться на молочном поросенке в яблоках и всевозможных салатах. Вот только поесть спокойно не получалось. То и дело я ловила на себе так раздражающий меня взгляд колдуна, отчего каждый кусок нежнейшего мяса вставал поперек горла. Когда король отвлекся на приблизившегося к нему вельможу, не выдержала и спросила. «Почему вы так на меня смотрите?» «Пытаюсь представить вас в роли полуночной королевы». «И как, получается?» «Не особо». «Точно варвар». «Вы всегда настолько бесцеремонно откровенны?» «А вы, наверное, привыкли к лести и комплиментам?» «Я привыкла к вежливости. Но, видимо, это не про тенебрийцев». Наш обмен любезностями снова привлек внимание его величества. Жестом отогнав от себя придворного, правитель Бризантии повернулся к гостю. «Ваша темность, хотелось бы знать, когда мою дочь ожидают при дворе темнейшего владыки?» «Чем скорее, тем лучше. Решение пригласить на отбор принцессу Дамию принимали в последний момент. Как вам, наверное, известно, темные маги предпочитают выбирать жен из себе подобных. Но, видимо, его темнейшеству захотелось экзотики». Коршун усмехнулся и, залпом осушив стеклянный кубок, уже не знаю какой по счету, поднялся на ноги. Дождался, когда на него обратят внимание, примолкнут и, обведя взглядом зал, громко сказал. «Благодарю за прекрасный ужин, Ваше Величество. Слухи о Бризантии оказались правдивы. Готовят вас отменно. Осталось еще кое-что проверить. А для этого я попрошу проводить принцессу Дамию в мои покои». С первого мгновения я решила, что ослышалась. И, судя по выражению лица отца, он пришел точно к таким же выводам. Вот только Ярнифельд выглядел пугающе серьезно. Ни тени улыбки на губах, ни капли иронии во взгляде. «Это что же получается?» «Для чего?» — резко спросила я. Спросить мягко не получилось. «Для завершения обряда помолвки», — просто ответил Коршун. «Таким обыденным, будничным тоном». «По-моему, мы неплохо завершили его в тронном зале», — заметила я нервно. «Ошибаетесь, ваше высочество», — покачал головой нахал. «Для завершения обряда в тронном зале не хватало кровати. Я решил, что вам, как невинной девице, для первого раза она необходима». Наглецов я встречала и раньше. Отшивала легко, можно сказать, играючи, быстро забывая о неприятных знакомствах. А сейчас растерялась. Я, Саша Романова, которая за словом в карман в принципе лезть не привыкла, теперь сидела и хлопала ресницами, как какая-нибудь тормознутая блондинка. Папа пришел в себя первым. Почернев лицом, хотя и до этого был чернее угольков в камине, резко потребовал. «Объяснитесь». «Что именно, ваше величество, вам непонятно?» Не впечатлилась грозным тоном короля пернатая зараза. «Что моей дочери делать в ваших покоях?» Отчеканил его величество, продолжая наливаться цветом. «Теперь уже красным. Я бы даже сказала багряным, отчего стал похож на подгнивший помидор. «Вы действительно хотите, чтобы я описал весь процесс?» Коршун оглянулся на придворных. «При всех?» «Да что вы себе позволяете?» Окончательно потеряв над собой контроль, прогремел монарх. «За это оскорбление, за эти наглые намеки, да я вас, я повешу и четвертую, сегодня, сию же минуту!» «И что вы думаете, сделал мистер Коршун? Впечатлился? Нисколечко. Испугался? Не похоже». Он лишь лениво дернул бровью и великодушно проинформировал его величество. «За убийство своего побратима его темнейшество превратит Бризантию в пепелище. Большинство погибнет, а участь тех, кто выживет, будет незавидна. Что же касается ночи с принцессой, это, к вашему сведению, первое испытание. Савард желает удостовериться, что Дейи, которые прибудут в Тенебрию на отбор, чего-то достоят, в том числе и в постели». «А удостовериться лично ему, значит, лениво?» «Хорошо, что я не сказала этого вслух, ибо прозвучало бы как минимум странно. Принцессы так не разговаривают. С другой стороны, не уверена, что на мои слова, на меня, сейчас обратили бы внимание. Взгляды всех собравшихся были устремлены на Коршуна и короля, а те продолжали смотреть друг на друга, словно дуэлянты за несколько мгновений до выстрела. Вы вправе расторгнуть договор, если не согласны с нашими обычаями», — ровно произнес колдун. И от этого преисполненного невозмутимости заявления у меня зачесались руки что-нибудь на него обрушить. Можно весь дворец сразу. Похоронить негодяя под его завалами. Сегодня еще можно отступить и отказаться, потом будет поздно. Я была уверена, что король пошлет этого любителя клубнички куда подальше. Если не казнит, то восвояси, а потому успела расслабиться. Выдохнула, усмехнулась, представляя позорный отъезд тенебрийца. И чуть челюсть поросячью рульку не уронила, когда услышала. «Проводите принцессу Дамию в покое гостя. Живо!» Король вышел из-за стола так резко, что едва не опрокинул кресло. И только тут я отмерла. Поняла, что означали его слова. «Но ваше величество, отец!» Отец в мою сторону даже не посмотрел. Сбежал с поля боя, трусливо поджав хвост, под гомон придворных и изумленные возгласы. «Я не стану!» Возмущенный крик оборвался, когда меня подхватили под руки. Те самые кимоношники вроде Ульяны и потащили к выходу из зала. Следом за этой бесхребетной королевской тряпкой. «Пустите! Я кому говорю? Сейчас же оставьте меня в покое!» Но стражники сделали вид, что оглохли. Или все разом отупели. Иначе не стали бы потакать прихотям этого тенебрийского чудовища. Оглянулась в попытке отыскать Абель или Ульяну, но лица придворных смазались засоленной пеленой. Не то чтобы я любила плакать, но чувствовать себя настолько униженной мне еще не приходилось. Слезы бессилия брызнули из глаз. Я упиралась, ругалась. Одного громилу даже попыталась укусить за руку. Укусить не получилось, только заставила мерзавца шагать быстрее. Опомниться не успела, как перед нами распахнулись двери. Одни, затем другие. Меня поставили посреди незнакомой комнаты, спальни, и, поклонившись, да вы издеваетесь, поспешили убраться. «Чтоб вас всех!» — стащив туфлю, швырнула вслед стражам. Попала. Зарядила каблуком одному из подхалимов прямо по затылку. Правда, легче мне от этого не стало. Схватила вторую туфлю, но потом решила, что ее я приберегу для иностранного гада. Тем более, что двери за стражниками уже успели закрыться, отрезая меня от внешнего мира. Смахнув слезы, не время сейчас нюни распускать, бросила по сторонам взгляд. «Так-с, и с чем тут у нас можно воевать? Подсвечники, вазы, канделябры?» Вид этих обычно неприметных взгляду предметов вселял уверенность, что так просто мессиру гаду похотливому я не достанусь. Кочерга и совок для золы вообще окрылили. Когда створки за спиной тихо скрипнули, я уже успела вооружиться обоими этими жизненно важными сейчас инструментами. Обернувшись, вскрикнула. Вернее, вскрикнула Абель от испуга. Должно быть, видок у меня был еще тот. А я скорее зарычала. «Я на это не подписывалась. На все эти ваши постельные проверки!» Фрейлина прикрыла за собой дверь и посеменила ко мне, тихо шепча, словно опасалась, что нас подслушают. «Клянусь, я понятия не имела. Мне от этого не легче. Саша. Она скользнула взглядом по моим рукам, сжимавшим, как военное знамя, каминные прибамбасы. Они тебе не помогут. С ними мне, знаешь ли, спокойнее. Или думаешь, я стану раздвигать перед этим самодовольным хмырем ноги? Успокойся, примирительно прошептала фрейлина. Только не надо заливать мне про то, как сильно нам нужна магия. Найду другой способ попасть в Тенебрию и... Вот. Абель не стала меня дослушивать. Извлекла из потайного кармана юбки маленький холщовый мешочек и протянула мне. Не ссорься с ним. Ради солнечной Альвы не гневи его. Наоборот, сделай вид, что успокоилась и согласна на испытание. Что это? Хмуро поинтересовалась я, поднося к лицу торбочку, наполненную, судя по ощущениям, чем-то порошкообразным. Может, отрава? Замечательно. Звездная пыль. Опасливо оглядываясь на двери, быстро проговорила Абель. Не имеет ни запаха, ни вкуса. Добавь в бокал с вином, сделай так, чтобы выпил, и все. Что все? Надеюсь, все-все. Он уснет. Разочаровала меня фрейлина, после чего смущенно уточнила. И будет видеть яркие, фривольные сны. Решит, что все у вас было, хотя на самом деле ничего не случится. Звездная пыль подействует очень быстро. Порошок и правда не имел никакого запаха. А на столике у окна я заметила графины с бокалами. В принципе... А завтра весь двор будет чесать языками о том, что один наглый залетный орел оприходовал принцессу. «Вот именно, принцессу, не тебя!» С нажимом проговорила девушка. «Ты Саша Романова, и тебя это не касается. Тебе домой нужно, как и твоей подруге. А я, как и обещала, подстрахую». Мысли об Ульяне придали мне уверенности и помогли окончательно взять себя в руки. Мне и правда должно быть безразлично, кто и что будет думать. Я в этой их сказке надолго не останусь, так что пусть себе болтают. А кое-кто скоро отправится баиньки. «Мне надо бежать», — шепнула помощница. «Я пыталась потянуть время, просила прислать к тебе служанок, чтобы помогли приготовить тебя к первой ночи. Но мессир Коршун сказал, что подготовка не нужна, он так...» «Огу, с разбегу проверять девственницу. Кстати, а девственницу ли?» «Иди, я с ним разберусь», — заверила фрейлину. Вернула на место кочергу с совком, давая понять, что не стану прибегать к радикальным мерам. А мешочек со снотворным утрамбовала за корсажем, как делали героини любовных романов. Не слишком удобно, но зато надежно. Абель убежала. Я прошлась по спальне, мельком отмечая кричащую роскошь обстановки. Обитая бархатом мебель, тяжелые шторы, почти сливающиеся цветом синей летней ночью за широкими окнами. По крайней мере, мне казалось, что в Бризантии сейчас лето. Какая погода в полуночном крае, не представляю. И если не получится опоить этого Ярнифельта, могу уже и не узнать. Чем он там грозился за свое убийство? Войной и мучительной гибелью всего королевства? Мысль оборвалась, когда створки скрипнули снова, и за спиной раздались быстрые уверенные шаги. Обернувшись, лицом к лицу столкнулась с Коршуном. Увидела на губах негодяя так сильно раздражающую меня улыбку. Услышала бодрое, словно и не наливался винами полвечера, предложение. «Ну что, принцесса, чем раньше начнем, тем скорее закончим. Помочь вам раздеться?» «Только после моей смерти». «Вы всегда скоро заканчиваете?» Не сдержалась я и отзеркалила его насмешливый взгляд. «Неожиданные познания для юной Дейи», — дернул бровью Ярнифельд. «Вы опять забываете, что я умна и образована». «Образованы во всех областях?» — ухмыльнулся нахал, коснувшись моей щеки костяшками пальцев, отчего появилось непреодолимое желание его ударить, чуть хрипло прошептал. «Что ж, мне же лучше. Обычно девственницы такие скучные». «Если постараетесь, зачту испытание». Я глубоко вдохнула, стараясь справиться с приступом ярости. За последний вечер я психовала больше, чем, наверное, за всю жизнь. Если он еще раз меня коснется, полетят головы. Как минимум одна темноволосая голова, так точно. Немного вина помогло бы мне расслабиться. Постаралась улыбнуться мерзавцу. Не уверена, что получилось, но я к тому приложила немало усилий. «Как будет угодно моей светлой Дейе», — склонил голову его темность и ринулся к алкогольному ассортименту. пришлось схватить его за рукав чернильно-черного камзола, едва тронутого на груди рукавах золотым шитьем, а потом снова улыбнуться. «Я сама. Чтобы успокоиться, мне нужно отвлечься, настроиться. Для меня все это непросто». Смутилась, покраснела, старательно строя из себя непорочную деву. Коршун кивнул, и на мгновение, утонув взглядом в вырезе моего платья, стал раздеваться. Расстегнув камзол, небрежно швырнул его в кресло, после чего потянулся к тесьме, перехватывающей ворот рубашки. Тонкая светлая ткань льнула к сильному, явно тренированному телу, подчеркивая его выразительные рельефы. «Боюсь, одной кочергой такого не одолеешь». «Любуетесь?» Совсем близко раздался шепот этого позера. Фыркнув, отвернулась. Не желая становиться свидетельницей того, как Ярнифельд останется в чем мать родила, поспешила к столику с графинами. Несмотря на мысленные уговоры не волноваться, пальцы предательски дрожали, и пока наполняла бокалы, успела пролить несколько капель на ажурную салфетку, белевшую под вазой с виноградом. Оглянувшись, увидела, что жених уже взялся за штаны и решительно извлекла из декольте мешочек. Ослабила шнурок, вытряхнула порошок в бокал, наблюдая за тем, как он тут же становится прозрачным и тает в крепком напитке. Собралась сунуть опустевший мешочек обратно, когда мои руки оказались в плену сильных мужских рук, а у самого уха раздался ироничный шепот. «От винограда, пожалуй, не откажусь, а вот снотворное точно лишнее. Я хочу насладиться каждым мгновением с вами, принцесса, и вам подарить неземное наслаждение». Прикрыла глаза, сокрушенно выдохнула, признавая, что план «Б» с треском провалился. «Значит, придется возвращаться к плану «А». И где там моя кочерга?» «Пустите», — процедила я и попыталась сбросить руки колдуна. «Ближе к утру, так уж и быть, отпущу», — шепнули мне на ухо, обдав горячим дыханием. «А сейчас расслабьтесь, принцесса. Я не сделаю ничего такого, что вам не понравится». Доказательство своих слов он переместил одну руку мне на талию, прижав к себе еще крепче, а другой по-хозяйски так, или скорее по-хамски, сцапал за задницу, наивно уверенный, что мне все это должно нравиться. «Мне, в принципе, вы не нравитесь», — прошипела я, сбрасывая с юбок тяжеленную ладонь. Развернулась и решила, что прежде чем доберусь до кочерги, все ему выскажу. «Не нравится ваше свинское ко мне отношение», — взгляд коршуна скользнул по моим губам. «Я раб традиций, как и вы, принцесса. Поэтому предлагаю оставить бесполезный разговор и приступить к их соблюдению. Будем вместе соблюдать. Вашему отцу и всей Бризантии на радость». В следующее мгновение я поняла, что если ничего не сделаю, меня сейчас поцелуют. Пальцы негодяя уже вовсю скользили по шнуровке корсажа. И догадаться, что в чем, а в распаковке, да и мессир Коршун точно натренирован, было несложно. Опомниться не успею, как окажусь перед ним в панталонах. «А если откажусь, возьмете силой?» — бросила с вызовом. «То есть на отбор вы больше не собираетесь?» — сощурился Ярнифельд. Во мне боролись две Саши. Одна гордячка, которая весь вечер представляла, как будет смотреться на щеке коршуна след ее ладони. Другая — девочка, которая уже успела безумно соскучиться по родному миру, семье, в конце концов, по себе. Была еще третья Саша. Та, которая считала себя виноватой во всех злоключениях, что свалились на нас с Ульяной. Это ведь я накануне девичника. Но, впрочем, не время сейчас об этом думать. Я так и знал. Сделал приятные для себя выводы из моей заминки коршун. И ошибся. Саша-гордячка благополучно задвинула всех остальных. Я отскочила от колдуна в тот самый момент, когда он склонился к моим губам, собираясь поцеловать. До камина было далеко, но под руку так удачно подвернулся канделябр. Его я и схватила на манер бейсбольной биты. «Не подходите», — предупредила, собираясь сражаться за себя не на жизнь, а на смерть. Тенебриец удивился. Вот реально удивился. Словно до последнего был уверен, что я растекусь перед ним сладкой сиропной лужицей. Наивный. «Ваш отец потратил немало сил, чтобы убедить моего правителя принять вас в качестве невесты. Он достаточно унижался. А вам так сложно один раз раздвинуть ноги?» — усмехнулся коршун. За раздвинуть ноги в него полетел канделябр, взамен которого я тут же схватила вазу. Увы, мерзавец увернулся. Канделябр врезался в стену, оставив после себя внушительных размеров вмятину. А я так мечтала отправить его в нокаут. «Ноги раздвигать будете портовым шлюхам», — рыкнула, прицеливаясь к его голове. «Если отвлечь, а потом быстренько кинуть...» «Нет необходимости», — покачал головой изверг. «При дворе темного владыки немало красавиц, жаждущих составить мне компанию на ночь». «Вот к ним и катитесь прямо сейчас!» Я все больше распалялась. «А своему владыке передайте, что чхать я хотела на такие традиции. Лучше Бризантия останется без магии, чем я стану посмешищем для всего мира». Все это я выпалила на одном дыхании и замолчала, чувствуя, как кровавая дымка перед глазами начинает таять. Вздохнула шумно, крепче схватилась за горлышко вазы и услышала хлопки пернатого гада. «Поздравляю, принцесса! Вы достойно прошли первое испытание». «То есть...» Опустив фарфоровое великолепие, растерянно посмотрела на улыбающегося ярла. «Это была проверка?» «Разумеется», — кивнул коршун. Приблизившись, забрал у меня вазу, легко подбросил ее в руках и сказал. «Мы темные, те еще ревнивцы и собственники, и своих женщин никому не отдаем. Саварду уж точно не нужна та, которая успела побывать под его побратимом». «Тогда зачем все это?» — нахмурилась я. «В женщинах превыше всего мы ценим твердость характера и верность. А вашем отце не в обиду будет сказано. У нас сложилось не самое лучшее впечатление». «А уж какое о нем впечатление сложилось у меня!» «Я был уверен, что яблоко от яблони недалеко упало, и вы не пройдете первое испытание. Но вы удивили. Сумели отстоять свою девичью честь, тем самым доказав, что вы... не тряпка». Ярнифельд не ответил, но по искрам в синих глазах и так все было ясно. «Получается, я поеду в Тенебрию?» «Уже завтра», — с улыбкой подтвердил коршун. «Она, эта самая улыбка, меня все еще бесила, но уже не так сильно. По крайней мере, больше не возникало мыслей о кровавом убийстве. А сейчас, если хотите, можем что-нибудь выпить и отметить вашу первую маленькую победу». «Сами пейте», — отрезала я. Зачем-то забрав у него вазу, хотя на кой она мне, непонятно, решительно направилась к выходу. «Сладких снов, принцесса!» — пожелал мне на прощание коршун. «Жутких вам кошмаров!» — ответила я и, прижав к груди свой трофей, захлопнула за собой дверь.